Подъем. Но почему все так трудно? Почему все в жизни так сложно? Я хочу пить. Внутри уже все горит. Я хочу покоя. Шевелиться невыносимо. Если бы можно было протянуть руку и взять не стакан, литровую банку воды, как прекрасна была бы жизнь. Но что бы ты ни захотел, сначала самому надо это и сделать. Вот в чем проклятие рода людского. Нет мне воды под рукой. Откуда ей взяться, если я не помню, как сам-то обрубился? Я сползаю со своего ложа, двух водяных труб в толстой изоляции поролона, обернутого рубероидом. Они теплые, мягкие. Главное, чтоб тебя тут не засекли и не навесили замки на все дыры. Но кто же весь коллектор-то перекроет? Отхожу подальше, там и снишь такая, ну и исправляю утренний туалет. Когда я не забуду принести сюда какой-нибудь совок или лопатку, я буду все регулярно присыпать, и тогда получится биотуалет. Ну, нельзя ведь гадить там, где спишь. А где устраиваться? Город – это тебе не сад. Как представишь утром миллион одновременно гадящих, словно в гигантском сортире живешь. Идут все такие чистенькие, красивенькие, словно и не корячились только что, а город плывет на подземных реках их вони. Вообще утром чувствуешь жизнь через отвращение. Еще, я вам скажу, стало плохо с газетами. Ну, в смысле, что их очень мало выкидывают. Ну, не покупают, не читают. Интернет читают, сволочи. Компьютером ты не подотрешься. Туалетную бумагу я не имею в виду, платную. Когда-то, помню, все покупки заворачивали в какую-никакую бумагу. А сейчас в пластиковые пакеты. Они скользкие, так что я срываю всякие наклеенные объявления. Бумага-то всегда пригодится. А вот теперь надо идти в другую сторону. Два поворота направо, пять шагов, жестяная будочка. Дверца на поворотной задвижке. За ней кран. Под краном большая жестянка из-под горошка. Сволочи, сперли банку. Я осторожно приоткрываю кран и пью чистую, холодную, отдающую металлом воду. Перевожу дух, пью еще, потом мою лицо, шею и руки. Пальцем протираю зубы, ну, оставшиеся зубы. Трогаю пальцем дупло. Слева внизу два зуба шатаются, но пока держатся. Вообще умывание бодрит. Я знаю, опустишься, сдохнешь. И все равно сдохнешь, если не опохмелишься. А не сдохнешь, так еще хуже.